Друзья, теперь я чуть-чуть об опасностях. Нужно было лететь на служение. Я жил в городе Анадыре, и надо было лететь на служение. Самолет был Ил-76, это такой большой, в нем, по-моему, 120 тонн, 90 тонн у него топливо заливается, ну и, естественно, пассажиры и груз, все остальное. Но тогда такую Бог давал благодать, нас брали бесплатно. Мы скажем, что мы миссионеры, мы проповедуем Евангелие безвозмездный, Бог располагал командира, у нас его брали. И вот я сел туда, приблизительно человек на 35 нас было пассажиров, это был грузовой, вот, и мы сели вместе с грузом вот туда. И, значит, нужно было лететь на служение. И вы знаете, удивительно то, что он, если вот дом молитвы посмотреть, да, будто самолет, да, вот такой, он, правда, такой был, ну, знаете, как вот бройлерная курица, вот такой вот самолет. И вот мы садимся, а так как он грузовой, у него есть вот сетка, ну, в палец толщиной, вот такие ячейки, вот такие, и они вот за баранчики прицеплены наверху и внизу, вот так. А здесь небольшая сидушечка, вот здесь. И они, груза нету, а вон так вот прицеплены. Люди садятся, баранчики раз, и вот так, баранчики раз, вот так, садятся друг напротив друга и разговаривают. Я захожу и хотел отстегнуть, а потом, ну а что, у меня никого нет, с кем я буду разговаривать? И так вот протиснулся за эту сеточку и сел. Вот, и передо мной вот сетка. Ну, думаю, ладно, вдруг там приляжу, усну, чтобы сеточка удержала меня. Ну, и тут вдруг заводится, значит, самолет так быстро. Обычно никак заводится, но кто летает, знает. Завели, ну, один двигатель, второй, третий, четвертый. Прогрели, постояли, прогрели, погазовали чуть-чуть вот так вот. А потом потихонечку поехали. Здесь получилось приблизительно, как у меня на мотоцикле. Завели и сразу поехали. Вот торопились, так быстро торопились. Вот развернулся вот этот большой самолет и вперед, сразу против ветра, и пошел. Обычно он пролетает, ну уже я летал, знаю, пролетает, ну, километров 5-10, и берет налево и пошел вот в сторону Москвы. Здесь же не успел он подняться и сразу налево. И я так еще, ну точно летчики. Настоящие летчики. И он пошел. И я смотрю, пошел-то пошел. Да уже пошел вниз. И вы знаете, он падает крылом, как раз впивается вот так вот крылом вниз. Вот. Потом переворачивается. Там такие будки смотрящие стояли, и одним другим крылом в эту будку бьется. Но это потом я его уже рассмотрел, чем он бился. И он пошел, сбивает еще одну будку, и в тундру шасси отвалились. Двигатели отвалились, один остался, было четыре, один остался двигатель. Все поотвалились, и вот он теперь на животе. Он туда, как на санях, туда в тундру полетел. И вот думаю, откуда будет взрыв? Со спины, спереди. Вот думаю, что сейчас будет? Страха, правда, никакого почему-то не было. Сейчас не знаю. Вот. Но тогда почему-то не было. Вот ждал взрыва. Вот. Но взрыва не произошло, он остановился. Люди во время удара, они все в одно место сбились мгновенно от удара. Вот просто куча мала. Вот. Потом от второго удара они в другую сторону летели, еще куча мала. Вот, так, вот такие вот, ну, все люди. А представьте себе, у меня сеточка. И я, знаете, в сеточку вцепился, как паук. И буквально наблюдаю за всем, как что происходит. Она такая пружинит, все, как положено. Ни одной царапины. Ни одной. Я даже увидел, куда моя сумка улетела. Я наблюдал, чтобы потом ее забрать. Правда, хочется сказать, друзья, люди очень молодцы. Когда начали, когда он уже остановился, мы начали выпрыгивать с самолета, то все оказались люди дружные. Мы этих раненых выносили. Не побежали убегать люди, нет. Такие хорошие люди оказались. И мы все друг другу помогали. Но все равно мы ждем. На форсаже работает один двигатель. Все равно он остался. А он весь мокрый, крылья-то обломаны, а в крыльях как раз вот там горючее. И он весь вот капает, стоит. И двигатель на форсаже, он должен сейчас вспыхнуть. Но все равно как-то... А почему он упал, я вам скажу. Был громадный ветер. И когда он взлетел, его ветром сдуло. Вот и все. Ветер был громадный. Поэтому они и торопились поскорей, потому что поняли, что ветер сильно усиливается. Ну, не подрасчитали летчики. В общем, мы все вышли. Все вышли. И чтобы пройти от самолета, мы брались просто за руки. Одному нельзя пройти, ветер сдувает. И мы за руки брались по 5, по 6 человек, чтобы пробраться подальше от самолета. И вы знаете, когда пробрались от самолета, всех этих увезли, штурман себе позвоночник сломал, потому что у него такая борода получается у этого самолета. И когда шасси отвалились, и он уже на пузе, а он самый нижний сидит там, и его, значит, позвоночник он сломал себе. В общем, когда мы вышли оттуда, мы такие были все родные, такие родные, вот, потому что вот так. И в этот момент загорелся самолет. Когда мы все вышли. Ну, к этому времени уже подъехала пожарная. Тоже ребята не испугались, затушили. Ну, были причины, почему самолет упал. Для меня, я это понял, пошел, потом я вернулся опять в церковь свою и увидел, что мне нужно было остаться. Это я сделал вывод. В опасностях, друзья, вот такие опасности, но Бог сохранил жизнь удивительно. Я всегда так говорю, братья и сестры, опасностей много, но будем знать, мы на секунду раньше не умрем, ни на секунду позже мы не умрем, потому что Бог спасет нас.